Катерина. Мне снилось, будто я лежу в вагоне на верхней полке, расслабившись и ни о чем не подозревая. Меня слегка покачивает подмерный стук колес, навевая дрему. Но вот поезд резко дергается вперед, и меня по инерции откидывает назад спиной вниз. Я срываюсь со своего узкого ложа и падаю, но так и не успеваю коснуться грязного пола. Кто-то невидимый подхватывает меня, и я чувствую, как вокруг сжимаются холодные стены. Сон казался настолько реальным, что я невольно проснулась, открыла глаза и вдруг поняла, что покачивание так никуда и не делось, а действительность намного загадочнее сна. То, что лежала я не в кровати, было понятно с первого взгляда, но то, что это какой-то ящик со стеклянной крышкой, до меня дошло не сразу. Первым делом я уставилась вверх, пытаясь сообразить, что это за странные сосульки над моей головой. А уже потом меня прошил холодный пот. Это же не сосульки, это сталактиты. Я в пещере, и дай бог мне сил выбраться отсюда живой и невредимой. Я забарахталась на своем ложе и только тогда поняла, что не могу встать. Крышка была очень плотно подогнана, но такая прозрачная, что если бы я не дотронулась до нее, то так бы и не узнала, что она есть. Руки нащупали несколько круглых отверстий на уровне лица. Судя по всему, тот, кто поместил меня сюда, позаботился о том, чтобы я не смогла задохнуться. И я даже знала, кто это мог бы быть. «Вот гадина!» — прошипела я, беспомощно скользя ногтями по гладкой поверхности стекла. «Дай только доберусь до тебя!» «Очнулась?» Насмешливый женский голос заставил меня скосить взгляд в сторону говорившей. Конкордия сидела напротив меня в роскошном бархатном кресле, разложив широкие юбки, и лениво щипала гроздь винограда. Крупные ягоды выглядели такими сочными и такими аппетитными, что мой рот невольно наполнился голодной слюной. Рядом с ведьмой стоял одноногий мраморный столик, на котором высилась фарфоровая ваза, полная свежих фруктов. «Что ты со мной сделала?» Я повернулась к ней лицом, изогнув шею под немыслимым углом, потому что полностью развернуться не могла, узость пространства не позволяла. «Ничего особенного». Она пожала плечами и закинула в рот еще очередную виноградину. Я проводила ее движение жадным взглядом и сглотнула застрявший в горле комок. «Хочешь ягодку?» Мучительница, явно издеваясь, протянула мне пару виноградин на раскрытой ладони. «Слушай, что тебе нужно?» Не вытерпела я. «Зачем ты меня засунула в эту коробку?» «Это не коробка», — покачала она головой. «Это гроб». «Чего?» — я громко икнула. «Это шутка?» Беспомощно оглядела себя и почувствовала, как внутри все холодеет от страха. Это действительно был гроб, такой, как в сказках, убранный бледно-розовым атласом и гирляндами из роз с прозрачной стеклянной крышкой. Он висел на толстых, позеленевших от времени цепях, которые крепились к четырем колоннам, упиравшимся в свод пещеры. А я вдруг поняла, что никакие это не колонны, а самые настоящие сталагмиты, которые образовываются со временем в очень старых пещерах, глубоко под землей. «Ну какая же это шутка? Разве я похожа на шутника? Это самый легкий и безболезненный способ избавиться от тебя», заявила ведьма, небрежно бросая на стол общипанную кисть и вставая на ноги. «Видишь ли...» — задумчиво начала она, подходя ближе. «Если бы ты добровольно согласилась дать мне свой образ, я бы отправила тебя назад в твой мир и твое время. Но ты оказалась слишком упряма для этого. Придется подержать тебя здесь, пока я воспользуюсь твоей внешностью». Мой лоб внезапно покрылся холодным потом. Ладони повлажнели, а сердце забилось с удвоенной скоростью, заставляя меня вздрогнуть всем телом. «Что ты собираешься делать?» — почти прошептала я, все еще не веря, что моя сказка постепенно превращается в триллер. «Ну какая же ты глупая! Это даже не интересно!» Ведьма сморщила пуговичный нос. Она нагнулась ко мне так близко, что я смогла рассмотреть толстый слой штукатурки на ее розовощеком лице. И мысленно удивилась, как все это художество держится и не отпадает кусками. Я же вроде как злодейка. Значит, хочу привести в исполнение свои злодейские планы. Чего непонятного? Кажется, его светлость вчера объявила о помолвке. Так не будем же расстраивать его отсутствием невесты. И она щелкнула пальцами почти перед самым моим носом. Я невольно моргнула, а когда открыла глаза, вместо ведьмы передо мной кружил знакомый темный вихрь. Всего пара секунд, и он развеялся, разлетелся по пещере черными хлопьями сажи, а я беспомощно захлопала ресницами, отказываясь верить тому, что видели мои глаза. Прямо в двух шагах от меня, довольно улыбаясь, стояла худая девчонка лет 25, с короткой стрижкой боб, уложенной волосок к волоску. Ее волосы полыхали насыщенным гранатовым цветом, в зеленых глазах танцевали задорные огоньки, а веселый смех звучал под сводами пещеры, как перезвон серебряных колокольчиков. Платье из воздушного муслина, будто сиреневая пена, укрывало ее фигуру, оставляя пространство для фантазии. Девчонка подняла тонкую руку и вдруг погрозила мне на маникюренным пальчиком. Я поняла, что сейчас потеряю сознание. «Ну, как я тебе?» Она хвастливо покрутилась, будто и в самом деле ждала от меня слов восхищения. «Знаешь, я в тебе не ошиблась. Сразу поняла, что твоя экзотическая внешность и дерзкий характер привлекут герцога. Я столько лет пыталась добиться его благосклонности, и все зря. Он постоянно ускользал из моих рук. Но теперь-то уже никуда не денется. Он влюблен в тебя до безумия, настолько, что предложил стать его женой. Не будем же разочаровывать его светлость». «А тебе это зачем?» Я не могла оторвать взгляд от своей копии, но, как всякая женщина, искала в ней именно изъян. «Неужели ты так его любишь?» «Что?» Она на мгновение остолбенела, а потом легкомысленно рассмеялась. «Нет, конечно, но это не имеет значения. Он посмел меня оскорбить. Пусть же теперь заплатит за это оскорбление собственным счастьем и собственной душой. Знаешь, что я для него приготовила?» Хищная усмешка раздвинула ее губы, и на моих глазах сквозь знакомые черты на мгновение проступил образ прежней Конкордии. «Сейчас я не могу убить тебя, ты нужна мне живая. Но в миг, когда герцог поцелует меня под волшебной радугой вечного леса и признается мне в любви, ты навеки уснешь в этом гробу, и тогда я сниму маску. Уж очень мне хочется посмотреть на лицо его светлости, когда он поймет, что навеки привязан не к той». И она разразилась демоническим хохотом. Я уперлась руками в прозрачную крышку, напрягая все мышцы, отчаянно пытаясь сдвинуть ее хоть на один волосок. Но мои бесплодные попытки всего лишь вызвали новый приступ смеха. Ведьма взмахнула руками, поднимая вокруг себя клочья тумана. Закрутилась в вихре, окружившем ее плотной стеной. И вдруг исчезла, оставив после себя многократное эхо, еще долго блуждавшее под сводами пещеры. Мне не оставалось ничего, как только попробовать помолиться. Если в этом месте есть Бог, он просто обязан мне помочь. Язон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Арвентиль. В спальне герцога на кровати лежал небольшой надушенный листок, на котором витиеватым почерком было написано всего несколько слов. «Милый, отбыла по делам. Вернусь к балу. Жди». И отпечаток губ в виде поцелуя. Его светлость сначала аккуратно присел на краешек ложа, не сводя с записки настороженного взгляда. Потом медленно протянул руку и прикоснулся к листку кончиками пальцев. «Где вы его нашли?» — спросил он столпившихся вокруг лакеев. «Так на этом самом месте и лежал», — тут же лихо отрапортовал Жако. «И никто не знает, откуда он здесь взялся?» — герцог обвел слуг испытывающим взглядом. «Нет, ваша светлость». Язон задумался. Что же это получается? Катрин ушла по собственной воле? Он не мог вспомнить, что произошло этой ночью, но вчерашний вечер из памяти не исчез. Молодой человек прекрасно помнил и свое предложение, и то, что Катрин ему практически отказала. И даже тот не слишком приятный разговор в зимнем саду. Еще тогда его мучило подозрение, что он что-то сделал не так. Но что именно, Герцог не мог догадаться, и это его сильно нервировало. Можно было спросить напрямик, что именно не понравилось девушке в его словах. Но вчера он не успел, а сегодня ее уже не было, и где искать, никто не знал. Оставалось лишь поверить этой странной записке, готовиться к балу и ждать. «Праздничный ужин отменяется?» — осторожно поинтересовался Жако, видя, что герцог погрузился в раздумья. «Нет, все остается в силе. Готовьте главный зал. Пусть музыканты настроят лютни и начистят тромбоны. Сегодня вечером у нас будет бал и самое важное гостье за последние 500 лет». «Где же ты, Катрин?» Его светлость с тоской уставился на окно, за которым расходились грозовые тучи, открывая ультрамариновое небо. «Радуга!» — донесся со двора чей-то радостный вопль, и еще с десяток голосов подхватили его. «Радуга! Смотрите, радуга!» Слуги в спальне глянули на герцога, не решаясь рвануть на улицу всей толпой. Хозяин апартаментов сам направился к окну и выглянул наружу. Задрал голову вверх, щурясь от яркого солнца, внезапно вышедшего из-за тучи. И с удивлением уставился в небо. Там действительно сияла и переливалась всеми семью цветами идеальная дуга, перекинувшаяся над замком с запада на восток. А чуть дальше еще одна, и еще, и еще. Язон насчитал их штук 5, расположенных по нисходящей. И каждая была немного уже и бледнее предыдущей, но при этом такой же завораживающий и прекрасный. «Радуга — это знак счастья и удачи», — сказал кто-то из слуг. «Судя по количеству, удачи у нас должно быть очень много», — проворчал герцог. «Говорят, если пройти по радуге, то на том конце можно найти горшочек с золотом», — мечтательно добавил Жако. Язон одарил камердинера саркастичным взглядом. «И зачем тебе здесь золото? На что ты его тратить будешь?» «Или не золото?» — робко пискнул один из поварят, которые каким-то непостижимым образом оказались в герцогской спальне. Его светлость нахмурил брови, сурово взирая на стайку мальчишек в белых колпаках. «А что еще?» Самый смелый решительно подтер нос рукавом и выложил. «И еще исполнение желаний». «Одного желания», — уточнил второй. «Например, можно загадать и распознавать ложь. Или находить клады. Или видеть невидимое глазу. Или стать самым метким стрелком». Наперебой загалдели мальчишки. «Все, хватит!» — оборвал их резким окриком герцог. «Одно желание у меня есть. Я хочу, чтобы сегодня вечером все прошло идеально. Не каждый день ваш сеньор женится. И вообще, кто вас сюда впустил?» Старый камердинер неловко откашлялся. «Так это мэтр Жерар их отправил?» «В чем дело?» Язон уставился на поварят, прячущихся один за другим. Мальчишки пошушукались под грозным взглядом герцога и вытолкнули вперед козла отпущения. Самого маленького и толстого, похожего на розовощёкий упитанный колобок, с льняными кудряшками, торчащими во все стороны из-под белого колпака. «Мэтр Жерар велел донести вашей светлости», — начал бедняга, всхлипывая от страха и поминутно шмыгая носом, «что нонче в замке сильно голодный люд, и что бабы хлеба просят для детят, а он, мэтр Жерар, значит, не знает, что делать, и без дозволу вашей светлости кладовую открыть не разрешает». «Голодный люд?» — будто бы и не веря, — переспросил Язон. За 500 лет проклятия, если кто из его людей ел днем, то на утро все съеденные продукты возвращались на свои места в целости и сохранности. А теперь что? «И много их?» «Да почитай весь замок», — важно произнес поваренок, видя, что сеньор не собирается испускать молнии или отдавать его на расправу палачу. «Будет что передать мэтру Жерару?» Язон задумался на пару минут. «Да», — сказал он наконец. «Передай мэтру Жерару, пусть открывают кухню в людской и готовят обед на всех. И отдельно пусть позаботятся о стариках и той, что родила. Ребенку ведь молоко нужно». «Есть молоко, ваша светлость?» — довольно хмыкнул камердинер. «Коровы-то доиться начали. А вы чего стоите? Кыш отсюда!» Шикнул он на поварят, и те, сбившись в стайку, будто вспугнутые воробьи, вылетели из комнаты. «Как думаешь, может и мне прогуляться к радуге?» Язон вопросительно взглянул на верного слугу. «Чем черт не шутит? Приказать подать вам коня? И пару человек из стражи в сопровождение. Капитану стражи передай, пусть займут посты на стенах и опустят решетку на всякий случай. Если в замке столько изменений за один день, неизвестно, что в лесу делается. У Конкордии хватит сил придумать новые испытания для нас». С учтивым поклоном старый камердинер и остальные слуги покинули герцогскую спальню. Оставшись в одиночестве, Язон еще раз перечитал записку. Что-то в ней не давало ему покоя, какая-то крошечная деталь, постоянно вертевшаяся перед глазами, но ускользавшая от осмысления. Молодой герцог не мог долго ломать себе голову. Его буквально обуяла жажда деятельности. Спрятав записку в ящик секретера, он решительно развернулся и вышел.